Глава вторая. Победы и завоевания. На сегодняшний день литературный вопрос сводится к Кристине и Эрнани. Если эти две драмы увенчаются успехом, реформа, по подавляющему большинству позиций, будет завершена. Если же их ждет провал, вопрос останется открытым. Ле Сильф. Декабрь 1829 года. Виктор и Александр, как два генерала накануне сражения, начищают оружие и проводят смотр своих войск. Театральная обстановка в Париже меняется. Новые директора назначаются в Порт-Сен-Мартен, Керуэль-Маридо и Одеон, Арель, вновь открывающий свои двери постановкой Екатерины Медичи на заседании Генеральных Штатов в Блуа, меланхоличного друга Дюма Люсьена Арно. Декорации и костюмы пышные и роскошные. Но об особом успехе говорить не приходится. Арель понимает, что от этой пьесы нужно отказаться, чтобы во весь голос заявить о будущей драме. Той самой Христине Фонтенбло, которую Фредерик Сюлье отказался писать в соавторстве. Статьи, театральные заметки, хвалебные отклики – все это возбуждает интерес. Между тем Дюма обращает свой взор на Карюэля и Порт-Сен-Мартен, которым он предлагает свою «Эдит», так бесславно отвергнутую комедию «Францез». Пьесу принимают, но при этом в нее вносит свои поправки стреляный театральный воробей Виктор Дюканж, советник директора. Дюма запальчиво негодует. «После Дюканжа я просто в бешенстве. О его честности и порядочности я предоставляю судить вам. Об этом я говорить не буду. К тому же не всем дано быть честными. Но я хочу поговорить об изменениях, внесенных им в мою пьесу. Если в одобренной цензурой рукописи вы не восстановили все в том виде, в котором это сделал я, мне очень жаль. Среди стихотворных строк, которыми он заменил мои, есть три десятка таких, что даже одна из них обесчестила бы Корнеля. Поэтому если вы, бедный мой человек, решите их оставить, то что же об этом подумают в комиссии по цензуре? Я хочу, чтобы это письмо вы передали господину Карюэлю. Я хочу, чтобы он составил себе мнение о моральных и литературных качествах человека, который, похоже, пользуется его доверием. Так вот, я повторяю, что если бы у меня был помощник, написавший стихи, подобные тем, которые господин Дюканж поместил в мою пьесу, я сию же минуту выставил бы его за дверь. Если господин Карюэль мне не верит, я устрою обсуждение с участием двух литераторов по его выбору. Господин Дюканж может отомстить мне единственно тем, что оставит свои исправления. Но если он и дальше будет нам мешать, я их напечатаю. Из письма Дюма к Фруассару, около 20 сентября 1829 года. К этим первым огорчениям примешиваются и неприятности с цензорами, которые буквально убивают Эдит. Как комеди францез, который теперь только и стремится ко всему гнусному и чудовищному, мог отвергнуть эту пьесу? Я отнюдь не буду распространяться по поводу безобразных недостатков этого творения, которое не подвергается никакому определению, не принадлежит ни к одному из известных жанров, которому не должно быть места ни в одном из театров, и сверхъестественное появление которого на свет доказывает нам, что драматургия дошла до последней степени бесстыдства. Брифо, 28 октября 1829 года. И считают, что эта стихотворная драма в пяти действиях выходит за допустимые рамки, которые приемлемы в трагедиях комедии «Францез» и «Одеона». 29 сентября Виктор Гюго устраивает чтение пьесы «Эрнани», сочиненной им за 25 дней. Эти молодые люди демонстрируют поистине пугающий аппетит к жизни и литературе. Все аплодируют и поздравляют друг друга, невзирая на то, что Александр сожалеет о поэтической красоте Марион де Лорм. Барон Тейлор уносит рукопись под мышкой, и 5 дней спустя пьесу уже обсуждает художественный совет Комедии Франсез. Может быть, Виктор Гюго ошибается по поводу оказанного ему восторженного приема? Полувековые старцы из комедии, мадемуазель Марс, Мишлё, Арман, себе на уме, несмотря на то, что принимают его в своем доме вежливо и радушно. Если варвары дают кассу, ну что ж, мы согласны и на варваров. Конечно же, в первую очередь, они члены сообщества актеров. Но их традиции, вкусы, сама их игра отвергают это новое искусство, которое им навязывают. И лишь старый Жоанни питает неподдельную симпатию к романтической литературе. Соперничество приводит лагерь завоевателей в восторг. Будущие баталии будут носить название «Отелло», «Эрнани», может быть, «Христина», несмотря на то, что эта королева-ренегатка не приносит драматургам удачи. Христина шведская покойного Бро идет ни шатко, ни валко, продолжая свою подагрическую карьеру. Христина Сулье 13 октября навсегда канула в лету, несмотря на живописнейшее впечатление, произведенное присутствием в чащобе Фонтенбло некоего итальянского разбойника. Дюма, которого Сулье на премьеру не пригласил, пользуясь случаем и ссылаясь на эту неудачу, требует, чтобы Комедии Франсез начал репетировать его драму. Как отвечают ему, ведь эта Христина уже не имеет ничего общего с той, которую мы когда-то одобрили. Пьесу нужно рассматривать заново. Орель, причитающий по поводу расходов, которые повлекла за собой Христина Сулье, в свою очередь проявляет настойчивость. В качестве авторских прав он предлагает 10-ю часть прибыли и берет на себя обязательство после Христины поставить Эдит. Дюма в конце концов соглашается, хотя и неохотно. Он прекрасно знает, что хмурый Одеон, затерявшийся на левом берегу, годен лишь на крайний случай. Коронации устраивает только театр Франсе. Александру придется пройти через это отступление, через хитрости Ореля и его художественного совета, состоящего из призраков, которые позволяют себе выказать молодому автору некоторое недовольство стилем, и предлагают обратиться за советом либо к желторотому птенцу Сент-Беву, либо к старому хрычу Тиссо. Дюма призывает на помощь Виньи, чтобы подкрепить свой отказ авторитетом. Но Орель тоже не молчит. Теперь он попросту предлагает поставить Христину в прозе. Александр хохочет ему в лицо. 4 декабря Христину, наконец, одобряют к постановке и читают актерам, не жалеющим своих аплодисментов. Хорошим и благородным актерам, которые обуздывают терзающие их сомнения. Если вас отвергают, то вы в конечном счете признаете правоту того, кто вас отвергает. Хорошие актеры, такие как достойная резца скульптора мадемуазель Жорж, пережившая имперскую славу, как Пьер Матье Лижье, как Жозеф Филипп Симон, выступавший под псевдонимом Лукруа, как дебютантка мадемуазель Нобле. На фоне всех этих трений с Комедией Франсез и Одеоном в голове Дюма пронеслась лишь мимолетная мысль о его кузене Жак-Викторе Фортье, раблезианском кюре, почившем в Бетизи-Сан-Пьер 5 октября 1829 года. Он спросил себя, будут ли у него в раю прекрасные женщины и добрая охота. Старики созданы для того, чтобы умирать, даже если они уносят с собой лохмотья вашей юности. Отелло в Комедии Франсез произвел лишь видимость сражения 24 октября 1829 года. Нельзя же в самом деле вступать в бой ради простой адаптации, пусть даже Шекспира. Но удары начинают сыпаться градом, причем порой оттуда, откуда их никто не ждал. Например, со стороны Анри де ла Туша, который в «Ревю де Пари» по поводу новой школы пишет следующее. «Странная конгрегация стихоплетов устроила заговор, чтобы польстить себе, и потуги школяров поделиться своими откровениями обернулись явными происками против признанных знаменитостей. Если вы в высшей степени не наделены способностями аплодировать на показ, по заказу добиваться состояния восторженного энтузиазма и в напыщенности своего упоения доходить до того, чтобы впадать в экстаз, мы советуем вам никогда не приближаться к этому кружку, утверждающему, что ему принадлежит век, скромно именующему себя Сенакль и отыскивающему в своих недрах великомучеников и божеств. Примечание: Сенакль, общество, кружок, французский, конец примечания. И божества, и великомученики, там все без исключения стремятся к словам, попахивающим преобразованиями, и тщедушные фигурки обивают пороги газет, чтобы публиковать в них лживые статейки. Восхваление там превратилось в тяжкое бремя и обязанность, в повседневную рабскую зависимость. Это моление с утра до вечера в ультраромантической церкви. Это десятина, которую имеет право взимать каждый, кто прочтет свое произведение, поделится своими проектами или расскажет о полустишии, над которым он в данный момент работает. Если один адепт встречает другого, они в любое время дня и ночи обмениваются взглядом, выражающим призыв: «Брат, нам нужно похвалить друг друга». О литературном братстве. Октябрь 1829 года. Латуш – республиканец. Газеты, устроившие травлю романтиков, «Le Constitutionnel», «Le Courrier Français» и «La Pandore», придерживаются либеральных взглядов и проповедуют прогресс в политике, в то время как издания, оказывающие им поддержку, «La Quotidien», «Le Drapeau Blanc» и «La Foudre», принадлежат к реакционному крылу. Как объяснить этот парадокс? Конечно же, редакторы либеральных газет, такие как Жей, Жюи, Арно, Этьен, Вьене, опекавшие театр Франсе, желают продолжать в том же духе. Но разве Гюго, этот авторитетный предводитель пугающего нашествия, не присягал партии легитимистов, воспевая поочередно то верденских дев, то смерть Людовика XVIII, то рождение герцога де Бордо, то коронование Карла X? Литературный вопрос мало-помалу захватывает территорию политики, чтобы ясно и однозначно подтвердить, что романтизм представляет собой либерализм в литературе, понадобится немало корректив. На Париж тяжким грузом опускается зима. Сено покрывается льдом. Все становится мрачным и унылым. Латуш предал, по его стопам пошел и Жанен. Разве не он, заправляющий в Одеоне, будучи любовником мадемуазель Жорж, посоветовал Орелю отказаться от Христины, отдав предпочтение празднику Нерона Суме? Александру хочется вырваться из ловушки Одеона. Вернуться в лоно Комедии Францез? 18 декабря барон Тейлор советует ему расторгнуть связывающий его с Орелем контракт в силу его несоблюдения. У Мелани Вальдор пьют чай, отогреваются и подкрепляются у огня очага. Из уст в уста передается новое имя – Альфред де Мюссе. Совсем молодой еще человек, хрупкий, белокурый, с едва пробивающимися усиками и длинными вьющимися волосами, зачесанными на одну сторону, слишком непринужденный, чтобы быть застенчивым. Накануне он читал в арсенале свои сказки об Испании и Италии. Ламартин, Гюго, Виньи, Рессегье, Дюма, Лефевр Демье, Тейлор приняли из знакомства в свои ряды. Разве кого-то не взволновала мысль о Шарле Довале, чья могила еще не заросла травой, поэте и журналисте, убитом на дуэли с Мира, директором театра Варьете, из-за злосчастной статьи в Сильфе? У литературных сражений тоже имеются свои забытые солдаты. Париж напоминает собой огромное зеркало, по которому все скользят. Отправляясь на репетицию «Эрнани», Виктор Гюго надевает войлочное, чтобы не упасть на каком-нибудь мосту. В комедии «Францесс» его тоже подстерегают ловушки. Мадемуазель Марс мучается, произнося некоторые фразы, костью застревающие у нее в горле. «О, как прекрасен ты, лев благородный мой!» «Господин Гюго, вам это в самом деле нравится?» «Почему бы не сказать просто? Монсеньор, вы прекрасны» и так далее. Великая актриса, на чьей стороне все преимущества прошлого, и великий поэт, пишущий для будущего, пререкаются. Причем вежливо. Варвары, слава богу, люди воспитанные. Мадемуазель Марс, не скрывая отвращения, выискивает в Эрнани малейшие недочеты. Цензура вымарывает Христину. Никаких церковных одеяний. «Разве у вас не говорили, что я безбожник?» спрашивает Декарт. «Исключить». «Христина». «Корона — это королевская погремушка, лежавшая в моей колыбельке». «Исключить». «Цензура более роялистская, чем король, и более папская, чем папа, доходит до того, что видит намеки на трон и алтарь даже там, где их нет». О своих поправках она сообщает 8 января 1830 года. Дюма пытается смягчить цензоров. Брифо распространяется по поводу ереси, доставляющей бедной Христине множество неприятностей. «Вы наносите удар одновременно по законности, праву и престолонаследию». Сцена, когда Христина посылает свою корону Кромвелю, опасна. «И это история?» Напоминать об этом роду человеческому означает быть подстрекателем. Дюма взывает главному цензору господину де Лурде, жалуясь ему на несгибаемость Брифо. Встреча, которую устроила некая дама, неизменный лауреат Академии, заканчивается быстро. «В конце концов, сударь», — прерывает визитера Лурде, «что бы вы ни сказали, все будет бесполезно. Пока на троне правит старшая ветвь династии, и пока цензурой заведую я, ваше произведение будет под запретом». «Отлично, сударь. Я подожду». Дюма сухо раскланивается. «Христина под запретом. Что бы ни говорил автор, ждать он не желает и даже не может. Ведь его мать и его сын живут тем, что выходит из-под его пера. Он переделывает преданные анафеме места. Цензура проявляет великодушие и оставляет сцену с короной. Пьеса вырвана из лап цензоров, но не из рук Ореля. Судебный процесс, который Дюма затеял против директора Одеона, чтобы потребовать возвращения ему Христины, оборачивается конфузом. В иске ему отказывают 9 февраля 1829 года. Христине, которая сможет стать лишь второстепенным эпизодом боевых действий, никакой комедии «Францесс» не светит. Но кому интересны эти невразумительные дрязги? Все силы брошены на борьбу, обещающую разгореться в комедии «Францесс». «Эрнани» у всех на устах. Пьесу цитируют и заблаговременно приходят от нее в восторг. Волосатики начесывают шевелюры. Коленки, то бишь лысые, полируют головы. Уместны только излишества. Виктор Гюго отказывается нанимать клакеров и покупать себе аплодисменты. Предназначенные для автора билеты он распространяет в форме квадратика красной бумаги, на котором отпечатано слово «hierro», что в переводе с испанского означает «железо». Оно начинается с «h» и кончается на «о», как и фамилия Хюго. Поединок готовится не на жизнь, а на смерть. Красная бумага переходит из рук в руки, гордо выставляемая на показ молодыми людьми, которые по преимуществу носят экстравагантное тряпье и имена в духе средневековых бойниц Машикулей. Филоте Онедди, также отзывающийся на имя Теофиль Донде, Жан де Сеньор, скульптор-медиевист, Огастес Маккит Маке, еще не признавший в Александре свою литературную судьбу, Петрюс Борель, Жерар, который уже перестал быть Ла Брюни, но еще не стал Нервалем, Берлиоз, Бальзак, Прео. Особо выделяется Теофиль Готье, наносящий оскорбление хмурому зимнему дню своим красным атласным жилетом. 25 февраля 1820 года. Все уже толпятся на улице Валуа, у предназначенного для короля входа, пока еще не закрытого. Чтобы поглядеть на это пестрое сборище, которое громко говорит, чтобы согреться, обитатели окрестных домов прилипают к окнам. Все показывают пальцами на эти кустистые шевелюры и на эти карнавальные одежды средь бела дня. Сначала градом сыплются насмешки, затем в ход идут капустные кочерышки. Сгруппировавшаяся у дверей боевая единица стоически не поддается этой банальной провокации. Двери распахиваются, и все устремляются внутрь. Только 3 часа дня. Занавес должен подняться в 7. Люстра не горит, рампа еще не установлена. В полутьме все начинают томиться ожиданием, копаться в карманах, доставать из них хлеб, колбасу, лук, ищут укромный уголок, чтобы помочиться. Театр наполняется запахами походного лагеря. Классики зажимают нос и прочищают горло. Дюма наблюдает диспозицию войск, обходя их строй. Он ощущает себя так, словно автор наделил его властью и полномочиями. Он всех подбадривает. Но есть ли в этом необходимость? Французские актеры, костные в своих привычках, с трудом могут перейти от комедии к трагедии. Да какая разница? Сюда пришли, чтобы либо аплодировать, либо свистеть. Аплодируют или свистят тогда, когда занавес поднимается, либо опускается. Особо яростное сражение вспыхивает вокруг имени собственного. В те времена во Франции, в поэзии и даже в прозе страх называть всех именами собственными был доведен до какой-то немыслимой степени. И в своем нежелании видеть в стихах имена собственные, все с не меньшей неохотой терпели в них эпитеты, метафоры, сравнения, наконец, поэтические образы, словом, лирику. Теофиль Готье. Карл V спрашивает, который час? Полночь. Классики надрывают глотку. Толпа, как беснующееся море, содрогается от конвульсивных движений, над которыми время от времени возвышается голос актера, особенно мадемуазель Марс, пользующаяся уважением публики. Все спорят по любому поводу и вообще без повода. «Эрнани!» — Рую Гомесу. «Глупый старик, ее он любит!» Господин Парсеваль де Гран-Мазон, недавно слушавший оду Александра о Ла Перузе, возмущенно вскакивает с места. «Ах! Это уже чересчур!» — вопит он. «Глупый туспик! Ее он любит!» Примечание. Термином «туспик» во Франции называют пустомелю трепача. Конец примечания. Господин Парсеваль де Гран-Мазон немного глуховат. «Чересчур? Что чересчур?» — грозно спрашивает у него Шарль Лассаи. «Сударь!» — с достоинством в голосе ответствует ему тщедушный академик. «Я говорю, что это чересчур называть глупым тузом пик такого почтенного старика, как Руй Гомес де Сильва. Что бы вы ни говорили, а это нехорошо, особенно со стороны такого молодого человека, как Эрнани». Лассаи отсылает академика к его любимым академическим исследованиям. «Сударь, он имеет на это право. Карты были изобретены. Карты были изобретены во времена Карла VI. Если этого вы не знаете, так я вам сообщаю. Так что браво, глупый туспик! Браво, Фирмен! Браво, Гюго!» Эта история, которую Дюма приводит в своих мемуарах, обладает аллегорической ценностью. Глухой и оглушенный происходящим представляют собой два противоположных лагеря, не желающие, да и не способные поладить друг с другом. Между успехом и провалом пьеса лавирует вплоть до пятого акта. Исход сражения решает мадемуазель Марс, своей достойной игрой, умеющая заставить публику слушать ее. Это победа. Уставшая и охрипшая романтическая молодежь, закутавшись в свои пышные лохмотья, холодной ночью провожает своего генерала-триумфатора. Дюма, чтобы поддержать товарища по оружию, отклонивший все предложения даже от принцессы де Сальм, не менее громогласен. Он еще не знает, что Эрнани уже покончил с Генрихом III и его двором, которому теперь суждено стать уделом воспоминаний и потомков. На следующий день все чувствуют легкое опьянение от одержанной победы. Однако война продолжается. Вчера Гюго, сегодня Дюма. Он переделал эпилог Христины и 6 марта устроил слушание своего творения у Ипполита Романа. Цензура одобряет пьесу 12-го, а 15-го визирует ее. Начинаются репетиции. Война перебирается на другой берег и воспламеняет Латинский квартал. Александра открывает для себя дом мадемуазель Жорж на улице Мадам 12. На третьем этаже, там живет ее официальный любовник Арель, а в мансарде любовник для души Жюль Жанен. Это если не считать мадемуазель Жорж-младшую по прозвищу Маман Бебель и двух ее детей. Тома, который вот уже лет 6-7 никак не может выйти из 10-летнего возраста ради нужд театра, который он ненавидит, и огромного обжору Пополя. Мадемуазель Жорж живет как восточная царица. Она любит демонстрировать свои ладони, руки, плечи и шейку с великолепием и пышностью, которые ослепляют Александра. Ей 40 лет, но когда она принимает Дюма, томно лежа на большом канапе в бархатном халате, в отороченной мехом витчуре или платье из индийского кашемира, он оказывает ей знаки внимания и восхищается изумительной белизной ее бюста, проглядывающего сквозь небрежно запахнутый пеньюар. Примечание. Витчура. Легкая меховая шуба. От польского вильчура. Куртка, подбитая волчьим мехом. Конец примечания. Он проходит только после пары императоров до 3-4 королей. Достойная компания. Любят не просто женщину, любят легенду. Он садится рядом с цинковой ванной, в которую она погружена, рассказывая о том, какого эффекта ему хотелось бы добиться в том или ином месте и с какой интонацией произнести ту или иную реплику. Из покрытой пеной воды появляются две белых руки, чтобы вернуть на место золотую булавку, из-за которой рассыпалась копна волос. При малейшем движении борзые вытягивают шеи. Этой робкой весной, которая, наконец, вспыхивает всеми красками, жара в ванной является приглашением к чувственности.